Глава 22. Раз пошли на дело. Из жилого крыла доносились приглушенные голоса и смех, и я все же решил вернуться в комнату Фомы. Делать в кабинете было нечего, поэтому я прошел в жилое крыло. Приоткрыл дверь в комнату слуги и увидел очень любопытную картину. Любовь Федоровна порхала по комнате под хитрым взглядом Фомы. Парень явно еще не привык к ее способности носиться над полом и был заворожен видом носков туфель. Я обратил внимание на то, что у Виноградовой не была видна отметина на лбу. Кожа была совершенно целая, и ее даже не приходилось прятать под прическу. Похоже, призраку было слишком хорошо от общения, раз она совсем забыла о своей ране. «Мне больше не нужно писать на доске», — щебетала женщина. «Можно будет давать распоряжение вслух». «И теперь я точно буду знать, что вы не заглядываете ко мне в комнату по вечерам», — невинно продолжил Питерский. «Иногда мне казалось, что вы заходите пожелать мне спокойной ночи». Любовь Федоровна слегка приуныла. Очевидно, призрачная дама поняла, что теперь не сможет наблюдать за котом, когда тот спит. Она все еще надеялась поймать его за мурчанием, потому что полагала, что кот может мурчать во сне. «И как так могло получиться, что ты стал видеть призрака?» — осведомился я, уперевшись плечом в дверной косяк. «Может, все потому, что я особенный дух?» — предположила Виноградова. «Я переживала за нашего Фому, и, возможно, это сработало таким вот странным образом». Я пожал плечами. «Все возможно, но у меня есть немного другое предположение». Любовь Федоровна нахмурилась. «То есть ты считаешь, что я не особенная?» «Уверен, что другой такой не сыскать», — поспешно ответил я, заметив боковым зрением, как слуга спрятал в уголках губ улыбку. Он, похоже, тоже понимал, что спорить с Виноградовой себе дороже. «Айришка такая умница, приготовила рыбку», — продолжила призрачная дама. «Девочка так старалась. Она так переживала, пока наш Фома лежал без сознания. Мы все переживали». Мой помощник вздохнул и как-то странно поежился. «Я рад, что вернулся. Там было так удивительно». «Там?» — тут же всполошился Лаврентий Лавович, который до того что-то вносил в свою записную книжку. «Где это там?» Фома замялся и покосился на него с некоторым подозрением. «Со мной можно говорить откровенно», — мягко продолжил лекарь. «Я сохраню все в тайне». «И я», — проникновенно заявила Любовь Федоровна. «И я», — добавил я одновременно с бухгалтером. «Буквально тут собрались все самые близкие вам люди», — Лаврентий подсел поближе и заглянул Фоме в глаза. «Говорите, это важно». «Ну...» — Фома вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая одобрения. «Мы можем доверять нашему лекарю». «Вашему, вашему!» — с готовностью кивнул Лаврентий Лавович. Фома вздохнул. «В общем, я помню, как почуял что-то неладное. В последнее время мне порой казалось, что кто-то смотрит на меня, но я решил, что просто не высыпаюсь». «Надо больше спать», — важно заявила Любовь Федоровна. «Эти бомбисты поравнялись с нами на светофоре», — слуга поежился. «Я успел вытолкать Иришку из машины и, кажется, даже прикрыть собой. Потом раздался взрыв. Меня словно бы мотнуло, приподняло и прихлопнуло. Поначалу никак не мог прийти в себя. Даже двинуться было сложно. Но затем стало легко. И даже слишком легко. Я тогда подумал, что, наверное, именно так ощущает себя наша женщина, Любовь Федоровна». «Дорогой», — Виноградова присела рядом с парнем и легонько коснулась его плеча. «Ты, наверное, сильно испугался?» «А чего-то страшного мне не было», — возразил слуга. «Мой дух словно отделился от тела. Я видел себя со стороны. Смотрел на то, как уезжал мотоцикл. Как с криками разбегались в стороны зеваки. Потом прибыли жандармы и кареты лекарской помощи. Целители пытались привести меня в чувство, а затем погрузили в машину тело. Вот тут-то мне стало совсем плохо. Я попытался позвать хоть кого-то, обратить на себя внимание, но никто меня не замечал». «Как я тебя понимаю?» – печально протянула Виноградова. «Самой пришлось привыкать к этой странности. Никто не смотрит в твою сторону, пока не опрокинешь книгу на пол или не хлопнешь дверью». «То есть вы умерли?» — ахнул Лаврентий Лавович, который не слышал слов призрака. «Может быть. Тогда я тоже так подумал, мастер-лекарь. Машина уехала, увозя мое тело и Иришку. Она, к слову, так кричала, что у меня чуть сердце не остановилось, хотя оно вовсе и не билось». «И что дальше приключилось?» — осторожно спросил я. «Передо мной словно бы открылась дорога. Знаете, как в сказке. Она выглядела, как лесная тропа между высокими деревьями. А на ней появился медведь». «Настоящий», — — изумился Лаврентий Лавович, его глаза расширились. «Ну, кроме меня его также никто не заметил», — Фома смутился. «Знаю, звучит странно». «Ничего странного», — ободрил его я. «Продолжай». Здоровенный медведь на тропе отчего-то не показался неугрожающим. Он смотрел на меня по-доброму, словно не был зверем. Или я не был человеком. Тогда мне это не показалось странным. Медведь позвал меня за собой. «Как позвал?» — уточнил лекарь. «Не знаю, я просто это понял». «А вы?» — прошептал лекарь и почти свалился со стула. Так сильно он подался вперед в ожидании ответа. «Ну, я и пошел». «И куда же он вас привел?» «Да в лес какой-то чудной». Фома посветлел лицом. «Там мотыльки летали, зайчики прыгали и...» Глаза парня внезапно стали больше, словно он воочию видел зайчиков и бабочек. «Мне было так интересно, что я и мысль не допустил оглянуться, и возвращаться мне вовсе не хотелось. Я забыл обо всем». Голос парня звучал немного виновато. Я положил руку на его плечо и ободряюще сжал. «Все хорошо». «Медведь не торопил меня и позволил поиграть со светлячками». А потом уже вывел меня на поляну, на которой стояла избушка. В избушке той жила девушка, чудная такая, вроде молодая, а словно и в возрасте, красивая, рыжая, и словно светится, как солнышко. Глаза у нее зеленые и хитрые. Она вышла на порог и меня в дом пригласила. «А вы?» Лаврентий Лавович все же соскользнул с края стула и неловко вернулся на него. «Что было дальше?» «Ну, я и забрался на порог. Как-то подумал, что все кажется каким-то большим. На верхней ступени стояло ведро с водой. Вот я туда посмотрел случайно, а из воды на меня кошачья морда глядит. Полосатая морда. Стало быть, в лесу этом я в кота превратился». «И? Что было дальше?» — нетерпеливо спросил Виноградова. Фома наморщил лоб, будто бы вспоминая. «Дальше я у нее в доме жил. Она со мной разговаривала. И вроде как даже понимала, что я ей отвечаю. А еще хозяйка дома меня всяким фокусом учила». «Каким это?» подозрительно нахмурилась Любовь Федоровна. «Знаю я этих женщин незнакомых. Научат чему-то плохому. Ты ведь у нас парень видный, но наивный. К тому же у тебя девушка есть». «Я был котом», — напомнил Фома и покраснел. «И имел в виду всякие мудрости». «Очень интересно». Лаврентий Львович все же подвинул стул ближе к питерскому. «А что дальше? Не томите». «Сколько я там прожил, не знаю. Может быть, месяц или два, или год. Мне кажется, что в этом лесу время по-другому идет. Или котовское обличье так влияет. Я не знаю, но кажется, что я охотился на зайчиков». «Точно не на мышей?» — серьезно уточнил Виноградова. «Любовь Федоровна», — с укором протянул я. «А что, в доме мыши тоже могут появиться, а тут свой кот в хозяйстве, охотник, зверь». «Любовь Федоровна, я же вас слышу», — Фома взглянул на женщину с мягким укором. «Я ж без укора и не со зла». Призрачная дама участливо улыбнулась. «И разве кот в доме это плохо?» «А как вы смогли вернуться?» Лекарь задал весьма уместный вопрос. «Я вроде как знакомые голоса услышал», смущенно признался питерский. «Да и хозяйка дома сказал, что мне пора. Медведь тоже на меня косился уже недобро. Он там неподалеку от избушки ходил. Выпроводила меня та девица из дома, за ухом потрепала и тропу показала. Ну, я по ней пошел. А очнулся уже здесь, в комнате». «Хорошо, что все хорошо закончилось», — улыбнулась Любовь Федоровна. Фома кивнул. Лаврентий Лавович же посмотрел на меня. «Выходит, Фома был в Межмирье? Это ведь оно самое, да?» Я покачал головой. «Такого Межмирья я не видел. Обычно между мирами находится вокзал и зал ожидания с табло. Дальше идут платформы, куда, наверное, прибывают поезда. Но чтобы лес и поляна...» Лекарь кивнул и сделал пометку в записной книжке. А в комнату заглянула Иришка. «Ужин готов», — сообщила она, блеснув глазами. Мне показалось, что Фома был рад, что кухарка не слышал его рассказ про лесную деву. Он встрепенулся, поднялся на ноги и ухватил девушку за руку. «Рыба?» — спросил негромко. «Как ты любишь?» — произнесла она тихо и потупилась. И все мы направились на кухню. Там расселись за столом по-простому, без затей. Виноградова разложила салфетки и подтолкнула к стулу смущенную кухарку. «Я сама поухаживаю». Фома с готовностью перевел слова призрака, и Иришка села рядом с ним. Казалось, что она никак не могла поверить, что Фома рядом, живой и здоровый. Потому она то смахивала несуществующую пылинку с его плеча, то поправляла манжет рубашки. Форель со сливками и зеленью была нежнейшей. Казалось, что кухарка превзошла саму себя. Свежие ломти хлеба с семечками и чесноком источали невероятный аромат. Лаврентий Лавович, видимо, не привык к подобным блюдам дома и шокированно осматривал накрытый стол. А когда попробовал рыбу, то блаженно зажмурился и спросил. «Скажите-ка мне, любезный Павел Филиппович, у вас не найдется места в доме для лекаря? Я был бы рад бывать у вас почаще. Обещаю приносить для Любови Федоровны книги. Фому надо обследовать, чтобы определиться с тем, какими талантами он обзавелся после произошедшего». «А какая выгода будет для меня?» — хитро усмехнулся я. «Хороший собеседник и семейный лекарь». «У Чеховых есть свой лекарь», — заметил я. «Я думал, что вам нужен личный», — не смутился Лаврентий Лавович. «Подумайте, я вам предлагаю перспективного специалиста в ваше распоряжение. Я молод, а значит, проживу дольше того лекаря, который занимается вашей семьей». «Хм», — оценил я этот ход. «К тому же я продвинутый лекарь, могу делиться с вами всякими интересностями из легенд». «Парень знает много и может быть полезным», — заметила Виноградова. «Даже если при этом надо будет прикармливать его иногда, то мы вполне способны себе это позволить». Фома покосился на меня, явно испытывая неловкость от того, что слышит Любовь Яковлевну. Он не был приучен к ее остротам. «Мне придется крепко об этом подумать», — заявил я. «Хотя точно знал, что теперь у меня есть свой лекарь». Иванов прибыл точно в оговоренное время. Ровно в 8 вечера телефон запищал, оповещая сообщений. Я вынул аппарат из кармана, прочитал на экране короткое «Машина у арки». Усмехнувшись, я взял со стола заранее собранную сумку и направился к выходу. «Опять дела, Павел Филиппович?» — послышался голос Виноградовой. «Увы», — ответил я. «Дело только одно, но его необходимо завершить». «Ночью», — не унималась призрак. Я только развел руками. «А куда деваться?» Любовь Федоровна не стала задавать больше вопросов. Я же вышел из дома, остановился на крыльце и осмотрелся по сторонам в поисках возможных гостей социалистов. Но двор был пуст. Поэтому я спокойно спустился по ступенькам, прошел по дорожке и оказался в арке. Иванов уже ждал меня в черной тонированной машине. Он сидел на водительском сиденье и курил, сбивая пепел в открытое окно. На голове жандарма красовалась черная вязаная шапка. «Красивый головной убор», — оценил я, усаживаясь на пассажирское сиденье. «По погоде. Очень подходит для начала лета». Иванов ловким щелчком выбросил недокуренную сигарету в урну, завел двигатель и повернулся ко мне. «Вы правда так считаете, Павел Филиппович?» «Конечно, если вы, например, работаете в порту». Усмехнувшись, жандарм покачал головой, и машина выехала на дорогу. «Какой адрес первый?» — уточнил он. «Думаю, лаборатория», — ответил я, «а затем уже посетим нотариуса». «Как скажете». Здание лаборатории располагалось в глубине квартала рядом с главным корпусом школы искусств. А за учебным заведением в темноте высилась громада общежития. «Это нехорошо», — сказал я, рассматривая ряды фонарей, которые горели вдоль аллеи. «Вступительные экзамены должны были начаться через пару недель, и сейчас по тропинке прогуливались отдыхающие абитуриенты, прибывшие сюда со всей империи. Пришлось искать другой путь к зданию, пока, наконец, Иванов не нашел съезд со стороны тихого переулка, где не горело ни одного фонаря. Машина проехала по дворам между невысокими домами и остановилась неподалеку от двухэтажного здания из красного кирпича. Отгораживал ее от нас только высокий металлический забор. Мы вышли из машины и подошли к прутьям, рассматривая притаившуюся в небольшом парке лабораторию. К зданию вели дорожки, вдоль которых росла живая изгородь. «Придется перелезать», — заметил я, осматривая кованые прутья. Иванов молча взмахнул рукой, призывая тотемы. И в воздух взлетели земляные комья. Миг, и земля под оградой разошлась в стороны, образовав подкоп. «Можно пролезть?» — предложил он. И несколько секунд спустя мы были уже по ту сторону изгороди. Я вытащил из висевшей на боку сумки перчатки и маску. Нацепил балаклаву, натянул перчатки и осмотрелся по сторонам. Заострил внимание на установленных вдоль дорожек фонарях. «Скорее всего, здесь стоят датчики движения», — прошептал я и кивнул в сторону бетонного столба. «А может, даже и камеры». «Камер здесь точно нет», — отверг предположение жандарм. «Здание на балансе империи, а бюджет не резиновый. Так что в планах на этот год в бюджете Петрограда денег на видеоглазы точно не найдется». «Хорошо», — заключил я. «Осталось не попасть под обход охранника, и все». Жандарм кивнул, и мы, пригнувшись, направились вдоль дорожки к зданию лаборатории. Окна первого этажа были забраны решетками. Впрочем, внутрь я пока проникать не собирался. Щелчком установил тотем и зажег фонарь Харона и осторожно направил потоки силы к зданию. За толстой стеной из красного кирпича тут же начали появляться сияющие силуэты. Призраков в здании было немного. Я оставил одного, отрезав остальные нити силы, и погасил фонарь. Напитал призрака энергией, вытащив его в материальный мир. Перед нами стоял лысеющий мужчина лет 60, облаченный в белый халат. На груди эксперта-лекаря красовалась табличка, но что на ней было написано, я разобрать не смог. «Как вас зовут?» – начал я разговор. «Иван Петрович Сеченов», – был мне ответ. «Вы лекарь по установлению родства?» «Точно так, мастер-некромант», – заложив руки за спину, гордо ответил Сеченов. «Вы слышали про установление родства по поводу наследника покойного князя Шуйского?» – уточнил я. Сеченов кивнул. «Было». «А степень родства была установлена?» «Нет», – после покачал головой Сеченов. «Странное дело. При исследовании лекарь допустил целый ряд грубых ошибок, и вышло так, что родство было подтверждено. Я хотел было подсказать ему, но, увы». «Кто забрал заключение?» – спросил я. Иван Петрович нахмурился. «Мужчина в таком сером представительском костюме. Его вроде бы звали Привалов». «Тот самый нотариус», — ахнул Иванов, которому я позволил слышать и видеть призрака. «Значит, вдовствующая княгиня здесь не появлялась?» Сеченов покачал головой. Я кивнул. «Отлично. А вы сможете подтвердить сказанное вами для коллегии по поводу разбирательства на предмет законности действий одного нотариуса?» «Конечно, юноша», — хитро ответил призрак. «Но вы будете мне кое-что должны». «Согласен, если это будет в моих силах». «Ничего страшного у вас не попрошу. Я приличный человек». Я вздохнул, а затем кивнул, закрепляя сделку.